сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста честь моя и слава, там спасенья полнота, блаженство право. У креста меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь мой озарила. У креста честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право. У креста открылся мне кроткий агнец Божий, он привлек меня к себе, стал всего дороже. У креста, честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право. У креста я буду ждать с верой и надеждой, пока Бог велит предать царство безмятежных. У креста, честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право.